«Идите сюда, на мое место. Будет лучше, если вы теперь будете следить за ними сам. Но не дотрагивайтесь до стола, иначе все пойдет прахом». Господин Дипфельмозер подошел поближе, так осторожно, как в этот раз он еще никогда в своей жизни не садился за стол. «Браво!» — сказала госпожа Шлоутербек. «А теперь посмотрите на шар. Что вы видите?» Сначала господин Дипфельмозер увидел лишь голубоватое мерцание, но постепенно картина стала приобретать четкие очертания. И правда, теперь он видел Касперля и Сеппеля, идущих через мост. Он даже слышал их шаги, а когда он прислушался, то понял даже, о чем они разговаривали. «Ну, как вы это находите, мой дорогой?» — спросила госпожа Шлоттербек. «Я сделала то, что обещала». Господин Дипфельмозер был в совершенном восторге. «Потрясающе!» — воскликнул он. «Хотценплотс полез бы от злобы на стену, если бы узнал, что за Касперлем и Сеппелем посредством вашего хрустального шара следит полиция». Глава 17. «Вперед шагом марш». Касперль и Сеппель предчувствовали опасность. Для того, чтобы придать себе мужество, они стали играть в перевертыши. Это была их любимая игра. «Ты боишься зарбойника Плотценроца?» — начал Касперль. Так они играли, пока не подошли к старому валуну. «Стой!» С заряженным пистолетом, в этот час, одетый во все разбойничье платье, разбойник Хотценплотс выскочил из-за кустов позади валуна. «Вы одни?» «Вы же видите!» — сказал Касперль. А Сеппель подтвердил. «Жлянусь кизнью!» «Ага!» — крикнул Хотценплотс. «Ты надо мной смеешься, парень? Что значит эта глупость?» «Ой, извините, я, конечно, хотел сказать, клянусь жизнью, мы одни!» «Хорошо!» — проворчал Хотценплотс. «А деньги?» «Деньги здесь!» — сказал Касперль и потряс бидоном. «Здесь 555 марок, 55 все до пфеннига. Посчитайте их при мне. Как вам будет угодно, мы уже считали их 5 раз, но раз вы хотите...» Сеппель снял шляпу, а Касперль высыпал туда все деньги. Потом они стали считать монеты, бросая их обратно в бидон. Хотценплотс внимательно следил за их пальцами и тоже считал. Наконец они закончили. «А теперь, — сказал Касперль, — теперь отдайте назад бабушку». «Бабушку?» — Хотценплотс сделал удивленное лицо. «С какой стати?» «Вы же нам обещали!» — Касперль вытащил из кармана письмо Хотценплотса. «Здесь же написано это красным по белому». «Что, я отпущу бабушку на свободу?» Хотценплотс взял письмо. «Вы не умеете читать, об этом здесь нет и речи. Я лишь обещал вам, что вы увидите ее живой, если принесете деньги». «Именно!» — вскричал Касперль. «А то, что обещаешь, надо выполнять, даже если ты разбойник». «Ты находишь?» Хотценплотс зловеще улыбнулся. Потом взвел курок пистолета и сказал. «Конечно, вы увидите бабушку живой и здоровой, но в качестве моих пленников». Он поднял пистолет и прорычал. «Повернуться кругом, руки вниз, быстро! Или я должен помочь?» Касперль и Сеппель были так расстроены и сбиты с толку, что молча повиновались. Хотценплотс скрутил им руки за спиной и связал их длинной веревкой. «Вперед, шагом марш!» Держа в одной руке бидон с деньгами, в другую веревку он повел Касперля и Сеппеля в темный лес. Глава 18. Васти. Господин Дипфельмозер с возрастающим беспокойством следил за тем, как развиваются события у старого валуна. Когда же он увидел, что Хотценплотс пленил Касперля и Сеппеля, он на мгновение потерял над собой контроль. «Этот негодяй!» — крикнул он. «Этот плут! Чтобы он провалился!» Он так ударил кулаком по столу, что хрустальный шар на бархатной подушечке подпрыгнул. «Но господин Дипфельмозер!» Госпожа Шлоттенбрек уже не могла ничего сделать. На ее глазах хрустальный шар потемнел. Темный дым изнутри шара обволок всю картину. «Вот так сюрприз!» — госпожа Шлоттербек схватилась за голову руками. «Если бы я вас не предупреждала, как вы могли тронуть стол? Вы неудачник!» «Мне очень жаль!» — проворчал обервахмистр Дипфельмозер. «Когда меня одолевает гнев, я не могу совладать с собой!» Госпожа Шлоттербек завернула шар в черный платок и убрала его. «Меня все это не очень волнует», — объяснила она. «Через пару дней я снова смогу воспользоваться шаром, можно и подождать. Но вы, как вы теперь узнаете, куда повел ваших друзей Хотценплотс?» Как раз об этом господин Дипфельмозер совсем не подумал. Может быть, госпожа Шлоттербек могла бы помочь ему с помощью гадания на картах или на кофейной гуще. «Все это можно попробовать», — сказала она, — «но сейчас вам скорее пригодилась бы собака». «Собака?» «Да, надо навести ее на след Хотценплотса». Господин Дипфельмозер почесал в затылке. «В вашем предложении что-то есть. Вы не могли бы мне одолжить Васти? Тогда мне не пришлось бы опрашивать моих знакомых». «Васти?» — госпожа Шлоттербек глубоко затянулась сигарой. «Знаете ли, здесь есть некоторые проблемы. Он что, слишком глуп для этого? Напротив! Тогда слишком труслив. Вы плохо знаете Васти». «А, я понимаю. Он не будет меня слушаться». Госпожа Шлоттербек отрицательно покачала головой. «Вы «Просто так этого не угадаете, господин Дипфельмозер. Моя собака имеет один недостаток. Пойдемте со мной». Она провела господина Дипфельмозера к загону. Когда Васти услышал их шаги, он начал скулить и царапать стену. «Не бойтесь, господин Обервахмистер, он вам ничего не сделает».